А завтрашний день пусть сам о себе позаботится. Глава шестая. Ураган надвигался с неумолимостью танка, оружия прежнего мира. Гряды туч собрались на горизонте, а затем наползли на побережье. Пошел дождь. Над океаном разносились раскаты грома, молнии били от туч в воду и обратно. Начался ливень. Гвоздарь проснулся от рокота грома, сотрясавшего бамбуковые стены хижины. Сквозь распахнувшуюся дверь дул ветер, и хлестали струи дождя, внутрь проникал свет вспышек молний. Отец, будто тень, лежал рядом с ним, с открытым ртом, храпя. Ветер завывал, цепляясь за лицо гвоздаря ледяными пальцами. Ударил в стену, сорвав с нее картинку с клипером. Бумажка бешено завертелась на ветру, и в следующее мгновение ее унесло в окно, в темноту, раньше, чем гвоздарь успел хотя бы протянуть руку, чтобы поймать ее. Он почувствовал на коже капли дождя, холодные, они летели сквозь прорехи в крыше из пальмовых листьев, которую раздирало на части ветром. Гвоздарь перелез через спящего отца и, спотыкаясь, бросился к двери. На берегу царила страшная суета. Люди уносили ноги, забираясь поглубже в джунгли, следом за животными. Ураган, похоже, оказался не просто бурей, а настоящим убийцей городов, судя по тому, как клубились тучи и сверкали молнии. Хотя сейчас должен был быть отлив. Волны накатывались на берег, доходя до кромки джунглей. Ураган нагнал воду к берегу. Отец, конечно, говорил, что ураганы становятся сильнее с каждым годом, но гвоздарь впервые видел ураган такой чудовищной силы. Бросился обратно к хижине. «Папа», — заорал он, — «все уходят от берега. Нам надо уходить от наводнения». Отец не ответил. Люди из ночных смен спешно выбирались с кораблей. Мужчины и женщины сбегали по пеньковым лестницам, путаясь в них и спотыкаясь, падая, как блохи, спрыгивающие с собаки и нырнувшие в воду. В свете электрических разрядов черные туши кораблей стало видно, как днем. В следующее мгновение все погрузилось во мрак. Ливень хлестал по берегу. Гвоздарь бегал по хижине, глядя, что можно забрать с собой. Натянул последнюю оставшуюся у него смену одежды, схватил банку со светящейся мазью, отыскал серебристую серьгу и мешок риса, который ему подарили на удачу. Хижина скрипела и раскачивалась под ударами ветра. Жесть и бамбук долго не продержатся. «Это точно убийца городов», — понял гвоздарь. Ураган, какие некоторые называли «крутой вечеринкой» или «орлеанским наводнением». Выглянув наружу, он увидел, что все бегут от берега и ищут убежище покрепче. Сутулившись, люди бежали сквозь струи дождя в поисках укрытия, такого, например, как грузовой поезд, возивший металлолом. Его стальные вагоны вряд ли унесет ветром. Гвоздарь подтащил собранные вещи к неподвижному телу отца, сдернул одеяло, завернул в него их нехитрый скарб и принялся завязывать одной рукой. Раненое плечо жгло болью от такой активной работы. Наконец он связал узел. Сквозь крышу и стены разваливающейся хижины все сильнее лил дождь. Бледная кожа отца уже блестела от воды, но он так и не просыпался. Гвоздарь схватил его за покрытую татуировкой руку. «Папа!» — молчание. «Папа!» Гвоздарь тряхнул его еще раз. Попытался вцепиться ногтями в украшенную изображением дракона кожу. «Проснись!» Отец едва шелохнулся. После вчерашней дозы амфетамина он ничего не чувствовал. Гвоздарь внезапно выпрямился и задумался. Если на них обрушится вся мощь убийцы городов, здесь ничего не останется. Он слышал, что иногда наводнения сдвигали береговую линию на целую милю, превращая пляж и прибрежные джунгли в грязное болото с морской водой. Все из-за повышения уровня океана. Такой ураган может сдвинуть и корпуса кораблей, прямо на хижину, если ее раньше ураганом не сдует. Гвоздарь наклонился, подхватил узел и поднял его со стоном. Подошел к двери. Ветер хлестнул его по лицу каплями дождя, песком и листьями. Сверкали молнии. В их мерцающем свете ветер пронес мимо курятник Перлы, кувыркая его по песку. Кур в нем уже не было, они исчезли в серой грохочущей мгле урагана. Гвоздарь поглядел на отца, в нем боролись разные чувства. Тот не шевелился. Обмен веществ в его мозгу настолько замедлился, что он не проснется даже от урагана. Иногда, после особо хорошей дозы, он мог проспать пару дней. Обычно Гвоздаря это радовало. Пока отец валялся в отключке после наркоты, жить становилось намного проще. Он поставил на землю узел с пожитками. Выругав себя за глупость, ринулся наружу, сквозь ураган и ливень. Отец, конечно, пьянь и ублюдок, но он ему родной. У них глаза одного цвета, память о его матери, одна на двоих, еда одна на двоих, выпивка одна на двоих. Он его семья, уж такая, какая есть. Вокруг хижины вихрь крутил песок, куски провода и пластика, остатки от их работы на кораблях. Гвоздарь босиком побежал по берегу, к хижине Пимы. Лохмотья ржавого металла, куски изоляции и провода впивались в кожу, как ножи. Порыв ветра сбил Гвоздаря с ног. Он упал на колени, плечо взорвалось болью. Над головой пролетел лист металла, словно воздушный змей. Чья-то крыша или кусок металла, снятый с корабля, сложно сказать, врезался в кокосовую пальму, и дерево упало. Сквозь рев урагана Гвоздарь даже не услышал грохот падения дерева. Стоя на карачках на песке, он прищурился и поглядел сквозь завесу дождя. Хижины Пимы не было на месте, но он увидел силуэты девушки и ее матери, вцепившихся в веревки и пытающихся удержаться на ветру. Гвоздарь всегда считал мать Пимы большой и сильной, ведь она работала в команде по тяжелым грузам, но сейчас, посреди урагана, она показалась ему такой же маленькой и хрупкой, как ленивка. Дождь ненадолго утих. Садна и Пима оттащили от берега лодку и привязали ее к стволу дерева, гнущемуся на ветру. Их осыпало мусором. Когда Гвоздарь подобрался поближе, то разглядел у Пимы порез на лице. Кровь стекала по лбу, но она не перестала помогать матери, завязывая веревки. «Гвоздарь!» — крикнула ему Садна, махнув рукой. «Помоги Пиме тащить! По этой стороне!» Она бросила ему веревку. Обмотав ее вокруг здоровой руки, Гвоздарь потянул, и вдвоем они смогли сдвинуть лодку плечом к плечу. Пима быстро завязала на ней узлы. Мать тут же махнула им рукой. «Бегите за деревья! Там дальше есть выемка в скале. Там укроетесь!» Гвоздарь мотнул головой. «Папа там!» — ответил он, махнув рукой в сторону его хижины, которая чудом еще не развалилась. «Не просыпается!» Мать Пимы посмотрела на хижину сквозь дождь и мрак, сжала губы. «Черт! Ладно!» Махнула рукой Пиме. «Заберешь его!» Последнее, что увидел Гвоздарь, темный силуэт Садны, движущийся сквозь ураган и дождь по берегу, в свете молний. Пима потащила его к деревьям. Они пробрались сквозь хлеставшие их ветки, мотающиеся под рев урагана. Они поспешно забрались выше, спасаясь от наводнения. Оглянувшись на берег, Гвоздарь ничего не увидел. Мать Пимы исчезла. Хижина отца тоже. Исчезло все. Берег вымело подчистую. На воде горел огонь, видимо, нефть загорелась от ударов молний и продолжала гореть, несмотря на бушующие волны и ветер. «Пошли!» — крикнула Пима и поволокла его дальше. «Еще далеко!» Они полезли сквозь джунгли, по грязи, спотыкаясь от толстой корни кипарисов. Навстречу им текли потоки воды, прорезая себе русло среди деревьев, превращаясь в реки грязи. Наконец они добрались до нужного места. Небольшая пещера в скале, сложенной из известняка, места едва хватило им двоим. Сев на корточки, они устроились внутри. Сверху ручейком стекала дождевая вода, которая постепенно собралась в лужу, и они оказались по щиколотку в холодной воде. По крайней мере, хоть от ветра укрылись. Гвоздарь глядел на бушующий ураган. Убийца городов, это уж точно.